Святой Георгий, я продолжал убивать врагов, пока не понял, что плотная толпа, сквозь которую приходилось с таким трудом прорубаться, редеет, да так быстро, что мне приходится уже не стоять на месте, а двигаться, чтобы достать очередного мятежника мечом. Рука замерла на взмахе, потом медленно опустилась. Я стоял, наблюдая, как в панике разбегаются во все стороны крестьяне под ударами копий и мечей тяжелой конницы. Мощные кони втаптывали в землю человеческие тела, а мечи всадников быстро и резко опускались, рубя бегущих, чтобы затем снова взметнуться, разбрызгивая вокруг себя алые капли крови. Лучники, высыпав из-за домов, прицельно били в спины бегущим крестьянам, громко хвастаясь друг перед другом своим мастерством. Только сейчас я окончательно понял, что мы победили. Меч и щит сразу стали настолько тяжелыми, что впору было удивляться, как я их до сих пор удерживал в руках. Посмотрел по сторонам, везде трупы и кровь. Среди многочисленных трупов крестьян лежали тела солдат вольного отряда, латников и лучников. Латники, от которых осталось чуть больше половины, с остервенением добивали раненых повстанцев, мстя за свой страх и убитых товарищей. Вновь перевел взгляд на убегающих крестьян. Всадник, похожий на Джеффри, догнал одного из них и ударил мечом по голове. Дорога была усеяна трупами, из которых торчали заляпанные красным стрелы с белыми гусиными перьями. Кровь. Везде кровь. Я поднял голову к небу, и на какое-то мгновение мне показалось, что даже оно забрызгано кровью. Меня так затрясло, что пришлось опереться на меч, воткнутый в землю. Алан Уиллард, узнав, что мы уходим от него и идем своей дорогой, дважды пытался уговорить меня остаться в его отряде. При втором разговоре он предложил мне стать его помощником. Это свидетельствовало о многом, так как на этот раз речь не шла о моем небольшом отряде, а лично обо мне. Похоже, я сумел обратить на себя внимание такого признанного бойца и командира, как Уиллард. Это не только польстило мне, но и заставило засомневаться в правильности моих действий. Нет, мне не нравилось грабить и убивать, хотя я не мог не признать, что этот способ получения денег, применяемый повсеместно, более короткой дорогой ведет к сундуку с золотом, чем путь того же торговца. К тому же, став сильным бойцом, я вернул себе уверенность. Правда, в отличие от прежнего Евгения Турмина, она основывалась не на хорошей реакции и крепком кулаке, а на профессионализме солдата-наемника. Я хорошо знал расценки найма, знал о европейских войнах, мелких и больших, знал имена наиболее успешных полководцев. Стал немного разбираться в тактике и стратегии ведения сражений, штурме и осаде городов, засадах и стычках, поднабрался знаний о геральдике и этикете. Старался поддерживать физическую форму, а ежедневные тренировки с оружием стали для меня такими же необходимыми, как еда и сон. Помимо меча и боевой секиры, я научился недурно владеть палицей и всеми ее разновидностями. В стрельбе из арбалета также мало кому уступал, мои стрелы метко били в цель. Козью ножку по моей убедительной просьбе, мои люди пока хранили в тайне. Также не забыл я и о кармане, которых в эти времена еще не было. В большинстве моих одежд имелся один, а то и два потайных кармана. Письмо аббата постоянно находилось при мне, кочуя из одного потайного кармана в другой. Было время, когда я долго и мучительно размышлял, что мне делать с деньгами. Решение мне подсказал мой бывший пленник, барон Анри Дегрен. В последний вечер перед его отъездом мы сидели за кувшином вина. Я уже получил выкуп и поинтересовался. «Анри, а как вам доставили деньги? Ведь это риск, особенно в такое опасное время. А мне их и не доставляли. Просто привезли банковскую расписку, которую я обменял на наличные в Бордо, в банковской конторе. Мои деньги лежат в одном из итальянских банков». Я задумался. Все выглядело довольно просто, но в то же время, сомнений хоть отбавляй. Банк лопнет, банкир с моими денежками убежит в дальние края. А еще, вдруг возьмут деньги, а в другом месте выдавать откажутся. Типа расписка поддельная или кому отдавал, с тем и разбирайся. Свои сомнения тут же высказал барону. Да, разорится банк или торговый дом может, но чтобы просто так взять и не выплатить по денежной расписке, такого еще не бывало. У итальянских банкиров репутация превыше всего. Мой друг, могу поведать вам интересную историю. Из его рассказа я узнал, что его дальний родственник, тоже барон, как-то раз взял денежную ссуду у одной известной итальянской компании, а затем отказался отдавать деньги. Спустя месяц в ворота его замка постучался гонец. Он привез буллу об анафеме, подписанную самим папой, а также предложение итальянского дома. Анафема будет снята, если тот отдаст долг со всеми процентами. Через два месяца барон, очень богобоязненный человек, привез и отдал все до копеечки. На следующее утро, сопровождаемый телохранителем, я сдал почти все наличные представителю одного из итальянских банкирских домов, а вместо них получил заверенную подписями и печатями денежную расписку. Весна разбудила землю, нежная зелень листвы покрыла деревья, на лугах пробилась молодая трава, на живых изгородях появились белые кружева цветов, в ивнике возле речек засуетились зимородки. Наш маленький отряд, ведомый проводником Гуго Маришалем, уже очень долго ехал по проселочной дороге, которая тянулась среди болот, лесов и холмов. Нам никто не встречался, эти места теперь были пустынны. Сожженные деревни, развалины замков, поломанные ограды, заросшие лебедой поля, сожженные мосты, куда ни посмотришь, всюду следы разрушений и грабежей. Эта мрачная картина навевала печаль. И не только на меня, все были угрюмыми и молчаливыми от вида опустошенного края. Только ближе к вечеру на горизонте показался силуэт церкви, неподалеку от которой высились зубчатые стены замка. Похоже, в этом мертвом краю все же сохранились островки жизни. Я уже думал, что так и не увижу сегодня людей, но у заброшенного поля, среди зарослей лебеды и чертополоха, рядом с густым кустарником, показались шалаши из палок и веток, больше похожие на курятники, чем на человеческое жилье. Рядом с ними копошились жалкие фигурки. Вскоре мы вновь увидели таких же людей. Впрочем, нет, это были не люди, а тени. Тонкие, черные, изломанные жизнью тени. Когда мы приблизились, они выпрямились и застыли на тех местах, где находились. Сутулые, костлявые до такой степени, что кожа лежала прямо на костях. Эти жалкие подобия людей смотрели на нас, тяжело дыша, с ужасом в глазах. Было невозможно понять, кто из них мужчина, а кто женщина. Все они были одеты в бесформенную одежду из мешковины. После кровавой схватки с крестьянским отрядом отношение к этим беднягам у меня было двойственное. С одной стороны, сердце щемило от жалости к этим людям, которых довели до скотского состояния, а с другой, мне никогда не забыть то желание убить, которое полыхало черным безумным огнем в глазах таких же крестьян, как и эти. Я ничуть не сомневался в том, что будь победа на их стороне, меня ждала бы мучительная смерть, и все же я не смог проехать мимо них просто так. Придержав лошадь, запустил руку в кошелек и бросил под ноги беднягам горсть мелочи. Жалкие человеческие тени тут же кинулись подбирать деньги, а затем снова замерли, устремив на меня мутные, ничего не выражающие взгляды. Попробовал высмотреть в них огонек голодной ненависти, как у тех повстанцев, но не нашел даже отблеска. В них не было ничего, одна пустота. Еще довольно долго наш отряд ехал все по такой же разоренной местности. Солнце садилось, деревья отбрасывали на дорогу длинные тени. Такими безрадостными и опустошенными выглядели вокруг нас земли, таким убогим и редким было жилье, что я начал сомневаться, выведет ли нас проводник к постоялому двору, как обещал. Джеффри и Хью уже с откровенной злобой стали поглядывать на унылую фигуру Маришаля, бредущего по обочине. Ловя на себе их взгляды, француз вжимал голову в плечи. «Где твой двор?» Мой телохранитель даже не спросил, а словно отлил в металле каждое слово. «За этой деревней, не более одного лье пути, добрый господин». Гуго знал английский. «Не больше, клянусь Девой Марией». В его голосе был испуг. «Деревня, где он ее видит?» Я напряг зрение, и вдруг заметил ее. Хижины были настолько приземистыми, что их стены и крыши с потемневшей от старости соломой почти сливались с серой, комковатой, заросшей сорняками землей. Наконец проселочная дорога вывела нас на широкий торговый путь, и вскоре мы увидели вдалеке приземистый белый дом, клянусь святыми апостолами. «Постоялый двор!» — закричал Джеффри. «А то я уже начал присматривать для тебя, Гуго, подходящее дерево. Если нам просто повезло, то тебе, парень, повезло вдвойне. Ха-ха-ха». Его смех подхватил Хью, а за ним, после перевода Лю, стали смеяться китайцы. Француз окинул их по очереди взглядом, весьма далеким от доброжелательного, и, отвернувшись, сплюнул на дорогу. Гостиница «Золотой павлин» никак не соответствовала своему пышному названию, напоминая мне своим видом строительный барак. Из окна торчал шест с привешенным к нему большим пучком астролиста. Этот длинный, сложенный из массивных, плохо выбеленных бревен дом встретил нас довольно неприветливо. Никто не открыл дверь и не выбежал на крыльцо, чтобы встретить гостей. Да и у коновязи не было ни одной лошади. Бояться, что ли? Впрочем, война есть война. Но если так, то зачем держать постоялый двор? Кью, разберись. Арбалетчик подъехал к двери. «Эй, кто тут есть?» Крикнул он по-французски и стал стучать в двери кулаком в кольчужной перчатке. Через некоторое время дверь медленно приоткрылась. Сквозь узкую щель на нас смотрела худая и унылая физиономия. «Ты чего уставился?» Тоже по-французски заорал Джеффри. «Принимай гостей!» Слуга испуганно отпрянул и открыл дверь шире. Спешившись, мы прошли мимо него в длинное и низкое помещение. Оно было почти пустым, если не считать сидевших за дальним столом двух человек с глиняными кружками в руках. Грязные, нечесанные волосы, сосульками свисающие на их замурзанные физиономии, не давали рассмотреть их более подробно. Впрочем, я и не собирался их рассматривать. Наши взгляды на миг встретились и разошлись. Французы уткнулись в свои кружки, а я огляделся. На огне очага, выложенного из камня, стоял котел, а вот ни ветчины, ни колбас, обычно висевших над стойкой хозяина, как и связок лука и чеснока вместе с пучками пахучих трав, здесь не наблюдалось. Впрочем, это тоже можно было списать на разорение местных земель и на войну. Затем мой взгляд переместился на хозяина постоялого двора. Полная, мясистая физиономия с красным носом, отвислыми щеками, как у бульдога, и узкими глазами-щелочками вызвала у меня чувство брезгливости и настороженности. Хозяин, видимо, понял, что не произвел на меня хорошего впечатления, и тут же скорчил на своем лице подобие улыбки. «Мишель Легран, к вашим услугам, господа!» Голос его был гулким и низким, словно шел откуда-то изнутра. «Вино, сидр, мясная похлебка, есть немного копченого мяса и колбасы. К сожалению, выбор невелик, разруха и голод не обошли мое скромное заведение. Если останетесь ночевать, прикажу слуге приготовить вам комнаты. В таком случае, готовь комнаты сразу. Я устал и хочу отдохнуть. Туда же принесешь вино и мясо. И живее, толстобрюхий!» — прикрикнул на него Джеффри. «Мой хозяин не тот человек, которого можно заставлять ждать. Я решил, что тут и без меня обойдутся». Повернулся, чтобы идти в свою комнату, и увидел, как проводник быстро взглянул на хозяина постоялого двора, словно подавая какой-то сигнал. Хотя мне могло и показаться. Я желал только одного – вытянуться на кровати и лежать. Дверь в комнату предупредительно открыл мне все тот же унылый слуга. Там стояли три кровати с соломенными тюфяками. Выбрав крайнюю, завалился на нее. Лежа в блаженной истоме, вполуха слышал голоса из-за двери. Я уже дремал, как вдруг голоса зазвучали громко и резко. Судя по всему, Кью зацепил французов, сидевших в зале. В перебранку тут же вплелся голос хозяина, пытавшегося успокоить разозлившегося арбалетчика. Вскоре все стихло. Как я понял, хозяин унял гнев Кью кружкой доброго вина. И тут у меня внутри закопошился червячок. Что-то было не так. Это довольно невнятное ощущение никак не желало уходить. Вскоре дверь открылась, и на пороге показался слуга с деревянным подносом в руках. На нем лежали ломти хлеба и мяса, круг колбасы. За его спиной стоял Джеффри с кувшином вина и кружками. Слуга опустил поднос на табурет возле моей кровати и осторожно, ступая чуть ли не на цыпочках, выскользнул из комнаты. Джеффри поставил на поднос вино и кружки и, вернувшись к двери, задвинул засов. Потом сел на соседнюю кровать и, сказав, что китайцев, Кью и проводника поселили рядом, принялся наливать вино. Я все пытался понять, что меня так задело, пока ворочающийся в моей душе червячок не превратился в подобие назойливой мухи. «Тебя только за смертью посылать, Джеффри», — раздраженно сказал я. «Чего ты столько времени копался?» Телохранитель бросил на меня виноватый взгляд и стал оправдываться. «Так это все наш полоумный арбалетчик. Ему, видите ли, те французы не понравились. Ну, пьют парни, так пусть пьют, ведь не мешают же». «Стоп, точно, они». Джеффри только собрался вручить мне кружку с вином, но тут замер и удивленно посмотрел на меня. Я, наконец, понял, что меня насторожило. Обычно посетители-французы, когда мы входили в таверну, старались как можно быстрее исчезнуть, чтобы не нарваться на неприятности. Но не эти. Странные люди. Глухое место. Постоялый двор среди выжженной и разоренной земли. Свои подозрения я тут же в полголоса изложил Джеффри. Тот подумал и сказал: «Да, несколько странно, но что они могут против?» Я прервал его жестом и ткнул пальцем в кружку с вином, которую он продолжал держать в руке. «Отрава. Или сонное зелье. Дьявол. Тихо. Понял. Как я не подумал. Да им всем перерезать глотки». Я сказал: «Тихо. Ты пил вино. С хозяином. Из одного кувшина. Но не вино, а сидр. Он точно тоже пил. Ну да. Показалось, или у меня уже крыша едет. Но не резать же людей только потому. Хаем. До темноты немного осталось. А там видно будет. Неплохое вино», — сказал я громко. «Тебе как, Джеффри?» Несколько секунд он недоуменно смотрел на меня, пока не сообразил. «Да, мой господин. Будете еще? Наливай, чтобы спалось лучше». Когда я уже пришел к мысли, что у меня начала развиваться шизофрения, дверной засов зашуршал, отодвигаемый, похоже, тонким ножом. Дверь приоткрылась. На фоне неяркой полоски света в нее просунулась чья-то голова. Разбойник постоял, вслушиваясь в наш храп, затем осторожно открыл дверь шире и снова замер в ожидании. Выждав немного, он уже уверенно перешагнул через порог и отошел в сторону, освобождая проход второму убийце. Если у первого я в руках ничего не увидел, то у второго была окованная железом дубина с шипами, тускло отразившая свет факела за спиной убийцы. Этот факел держал в руке хозяин постоялого двора, его туша выросла на пороге. Такого освещения вполне хватало, чтобы превратить всех троих убийц в превосходные мишени. Чуть приподняв арбалет, лежавший до этого у меня на груди, я спустил курок. Стрела, ударив первого головореза, отбросила его на стену. Не успел он захрипеть, как стрела телохранителя пробила горло второму убийце с дубинкой. Хозяин гостиницы остолбенел. Только когда Джеффри вскочил с кровати с мечом в руке, Легран тяжело развернулся, собираясь бежать, но успел сделать только несколько шагов, когда клинок на треть вонзился ему в поясницу. Он зарычал и упал, факел покатился по полу. Я вылетел вслед за Джеффри, поднял факел и бросился к соседней комнате. Только я успел остановиться у открытой двери, как из темноты, лежащей за порогом, на меня прыгнул слуга Леграна с ножом в руке и напоролся грудью на мой клинок. У него еще хватило сил, чтобы замахнуться, но тут взгляд его остановился, и рука с ножом опустилась. Я сбросил разом обмякшее тело с меча и закричал в темноту комнаты: «Выходи, Гуга, дважды повторять не буду. Добрый господин, пощадите. В монастырь уйду, клянусь Девой Марией». Я сказал: «Выходи», — зло рявкнул я. Послышались осторожные шаги. Затем из темноты вылетел и упал мне под ноги большой нож. Я бросил на него взгляд. Не обогрен ли тот кровью? Клинок был чист. С сердца прямо камень упал. Уф. На какое-то мгновение я почувствовал себя почти счастливым. Затем в проеме показалась фигура проводника. Его тело сотрясала крупная дрожь, а в глазах стоял неприкрытый страх. Я был готов его убить сразу же, но как только увидел его в виде трясущегося студня, ярость схлынула, оставив после себя отвращение и брезгливость. На пол, падаль, мордой в пол, ноги расставь, шире, руки за голову, дернешься, убью. Я даже не осознавал, что копировал команды полицейских из стандартного боевика. Повернулся к Джеффри. Там, судя по стонам, шла беседа на столь любимую моим телохранителем тему. Я уже хотел его окликнуть, но тот сам встал с колен со словами: «Ну, смотри, тварь, если обманул про тайник». Я перебил его: «Это потом. Пригляди за этим уродом, а я посмотрю, как там наши». Оказалось, что братья спят крепким сном, так же как и Хью. Я вышел из комнаты. «Все хорошо, господин. Их опоили сонным зельем. Вот же змеиное гнездо. Тут хозяин поделился со мной секретом. Пока он не умер, надо проверить, не обманул ли он меня. Я могу посмотреть». «Да иди уж, добытчик». Телохранитель расплылся в улыбке, а уже в следующую секунду бежал к стойке. Я посмотрел на лежащего на грязном полу проводника, который пытался сдержать дрожь. Трусливая падаль. Врезал ему сапогом по ребрам. Он взвыл и попытался свернуться клубком, но я заорал: «Лежать, сволочь! Еще раз дернешься, убью!» Вернулся Джеффри. Вроде правильно хозяин место указал. А Легран стонать перестал. «Сдох, собака, наверное. Что с предателем будем делать?» «Пока ничего. Утром, Когда китайцы проснутся, приколотите его язык к входной двери. Отдельно от хозяина. Нет, вместе с ним. А пока свяжи его. И спать. Я позже, господин. Уж очень хочется посмотреть, что наш любезный хозяин Мишель Легран напихал в свой тайничок. Хорошо, разбирайся с этим. Я пошел спать. Господин, вы смотреть будете на предателя или, после, вас разбудить. Без меня не начинать. Я сказал эту фразу без напряжения или сомнения. Этот человек сознательно обрек нас на смерть и должен за это ответить. Лег на кровать, но возбуждение после схватки не дало сразу заснуть. Я думал, что только что убил двух человек и обрек на муки еще одного. Я изменился, да и как можно остаться прежним, когда вокруг люди, не задумываясь и не терзаясь сомнениями, режут друг другу глотки. При этом они нередко бывают счастливы, вытирая свой клинок об одежду убитого ими человека. Некоторое время я еще пытался определить критерии, которых нужно держаться, чтобы не превратиться в чудовище, но в конце концов заснул. Джеффри разбудил меня на рассвете. Я поднялся с кровати, умылся, но завтракать не стал. Когда телохранитель попытался мне рассказать, что нашел в тайнике Леграна, раздраженно отмахнулся от него, как от мухи. Казнь человека, которую я вчера задумал, сейчас уже не выглядела правым делом. Все, хватит об этом. Приговорил так приговорил. Тот, кто хотел отправить нас на тот свет, должен быть наказан. Я вышел во двор. Судя по глазам братьев и Хью, они уже знали от Джеффри, что произошло, и я не увидел в них осуждения. Наоборот, Лю, подойдя, коротко поклонился и сказал: «Наш милостивый господин, мы благодарны вам от всей души. Наши жизни. Не надо, Лю. Хочу думать, что в подобном случае вы сделали бы то же самое для меня. Джеффри, давай закончим с этим и поедем». Связанный проводник стоял на коленях между Хью и Чжаном. Услышав мои последние слова, Гуга словно проснулся и резко поднял голову. Его лицо было перекошено от страха. «Милостивый и добрый господин, простите меня, молю. Я не знал, что делал. Это все Легран. Этот подлый и низкий человек. Начали». Рявкнул я, перекрывая голос проводника. Тот забился в руках Хью, пытаясь вырваться, и так истошно вопил, что сорвал голос и стал хрипеть. На помощь арбалетчику пришли Ля и Чжан. Но даже им втроем пришлось поднапрячься, чтобы потащить предателя к двери гостиницы. Там его ждал Джеффри. «Жить. А. Я хочу жить. Молю. А. Жить». Чжан склонился над ним и молниеносно ткнул пальцем в разные точки тела француза. Тот перестал извиваться, замерев в нелепой позе. Джеффри, не теряя времени, кинжалом разжал ему зубы и ухватил язык щипцами, которые нашел в хозяйстве Леграна. Затем предателя поставили на ноги и прижали язык к дверной доске. Джеффри вопросительно посмотрел на меня. Я вздохнул и произнес: «Гуга, твой лживый язык завел нас в западню, и поэтому он должен быть наказан. Ты же, наш добрый проводник Гуга Маришаль, останешься жив. Оцени мое благородство». Эти фразы я придумал заранее. Еще вчера они казались мне отличной речью-приговором, но теперь я не был в этом уверен. Не успел сказать последнее слово, как язык проводника был пронзен большим гвоздем с восьмиугольной шляпкой, который Джеффри пятью ударами молотка вбил в дверь. Некоторое время китайцы поддерживали Маришаля, а потом я дал команду развязать ему руки и отойти. Он тут же заскреб ногтями по доскам двери в поисках того, за что можно ухватиться. Я отвернулся, подошел к лошади и вскочил в седло. «Вперед!» Мы ехали целый день и только к вечеру добрались до постоялого двора под названием «Серебряный кубок». Здесь у коновязи стояли 8 лошадей. Тут же на пороге появился хозяин. Вслед за ним вышел рыцарь. Золотая цепь в сочетании с золотыми шпорами, мечом и кинжалом на поясе выдавали его происхождение. Впрочем, хватало и мошенников, старавшихся сойти за дворянина. Когда подобных типов изобличали, то постепенно начинали шинковать, а отрезанные куски скармливали псам. Причем весьма старались, чтобы обманщик как можно дольше наблюдал за процессом поедания его плоти собаками. Но этот человек был явно голубых кровей. Ему тоже было интересно, кто это приехал. Мне не хотелось ни вызова на поединок, ни массовой драки. И дело было не в страхе, я не желал терять людей просто из-за чьего-то гонора. Но все обошлось. Рыцари оказались из ордена госпитальеров. Они ехали на родину из Литвы, где служили вместе с тевтонскими рыцарями под началом магистра Мариенбергской обители. Их было двое, остальные оказались простыми солдатами. Шевалье Гастон де Арманель и Анри де Каркаран. Они кое-что поведали о себе. Когда их рассказ коснулся Руси, у меня от чего-то заколотилось сердце. Похоже, я даже разволновался, а затем засыпал их вопросами о тамошней жизни. Затем, как и положено, разговор перешел на дам, а еще после пары стаканов вина, на поэзию. Выпили уже достаточно, и только этим можно объяснить то, что я попросил Анри де Каркарана спеть, когда узнал, что тот музицирует и сам сочиняет песни. Француз взял что-то типа лютни и начал играть и петь. Сначала известные баллады, а затем песни собственного сочинения. Я никогда не сочинял песен, но умел брать аккорды на гитаре. Когда мне предложили что-нибудь спеть, я исполнил песню Владимира Высоцкого про любовь в средние века. 100 сарацинов я убил во славу ей. Прекрасной даме посвятил я 100 смертей. Но наш король, лукавый сир, затеял рыцарский турнир. Даже будучи здорово пьяным, я понимал, как странно звучит песня человека, который родится только через 5,5 столетий. Необычной песню признали и рыцари, так же, как и мою манеру исполнения, и попросили спеть что-нибудь еще. Ненависть в нас затаенно бурлит. Ненависть потом сквозь кожу сочится. Головы наши палит. Погляди, что за рыжие пятна в реке. Зло решило порядок в стране навести. Рукояти мечей холодеют в руке. И отчаяние бьется, как птица в силке. И заходится сердце от ненависти. Ненависть юным уродует лица. Ненависть просится из берегов. Ненависть жаждет и хочет напиться черной кровью врагов. Баллада о ненависти у госпитальеров прошла на ура. Мне пришлось исполнить ее 5 раз, пока доблестные рыцари не запомнили слова, а затем мы уже ревели песню Высоцкого в 3 глотки. Но благородная ненависть наша рядом с любовью живет. Ненависть, ненависть, ненависть. Эпилог. История противоборства двух сил началась, когда в ночь на 13 октября 1307 года великий магистр Жак де Моли и высшие сановники ордена тамплиеров по приказу короля Франции были арестованы. Был наложен арест и на все имущество и владения ордена. Тамплиеров обвинили в ереси, в том числе в осквернении креста, главного христианского символа, гомосексуализме и поклонении дьяволу. Многих из них инквизиция пытала до тех пор, пока они не признались в своих грехах. Потом их казнили. В 1314 году оставшиеся в живых лидеры ордена, в том числе последний великий магистр Жак де Моли, были сожжены на столбах перед собором Парижской Богоматери на острове Сити, расположенном на реке Сена. Казалось, что со смертью последнего великого магистра завершилась бурная 200-летняя история ордена рыцарей тамплиеров, но это было не так. Задолго до этих событий среди тамплиеров образовалась группа людей, по-иному смотревших на цели, которые ставил перед собой орден. Они считали, что церковь прогнила до основания, так же как и королевская власть, и не только во Франции, а во всей Европе. Именно эти люди, отринув стандартные воззрения на систему того времени, заложили в своих последователей иной взгляд на веру, государство и королевскую власть. Именно они поставили цель – создание из множества стран Европы единого государства, Царства Божьего на земле. Так было организовано тайное общество хранителей истинной веры. Они шли к своей цели медленно и упорно, осторожно подбирая нужных людей и добиваясь для них ключевых постов в ордене. Используя могущество ордена, хранители собирались стать доверенными лицами правителей Европы, а через них влиять на умы их подданных. Хотя хранители первыми узнали от своих осведомителей в придворных кругах, что задумал французский король, но даже они, здравомыслящие и практичные люди, не рассчитывали, что дело обернется так страшно. Общество, как и высшее руководство ордена, питало надежды на помощь папы и ряда влиятельных лиц Европы, которые должны были стать на защиту тамплиеров. Ведь тамплиеры столетиями боролись за веру Христову, а также оказали немало услуг королям, принцам, герцогам разных стран. Они рассчитывали на обвинение в алчности или в нарушении монашеских законов. Даже были готовы к тому, что орден распустит. Но то, что произошло, правда, даже не зная масштабов грядущих бедствий, высший совет хранителей предпринял меры предосторожности. Незадолго до начала арестов доверенные люди отсортировали, а затем сожгли большую часть документов главного архива ордена. Еще раньше были подчищены архивы командорств. Но главной заслугой общества стало то, что основные сокровища ордена вместе с тайным архивом были вывезены из Парижа и спрятаны в надежном месте. Этот архив был главным сокровищем ордена. Он хранил такие тайны, касающиеся самых богатых и могущественных людей Европы, что, раскрыв их, хранители могли стократно увеличить свое богатство и влияние. В свое время тамплиеры, сужая деньгами ту или иную особу, интересовались, куда пойдут деньги, хотя бы для того, чтобы знать, насколько надежно вложение. Так орден постепенно становился обладателем государственных и семейных тайн самых высокопоставленных особ. Иногда тамплиеры теряли деньги, и им оставались расписки и залоги. В других случаях вместо денег они получали дарственные на земли и замки. Многие люди, узнав о падении ордена, хотели бы добраться до этих бумаг. Одни из них сумели бы сказочно разбогатеть, продав подобные документы, другие – получить мощные рычаги управления, шантажируя влиятельных людей, а третьи желали бы уничтожить эти бумаги, скрыв тем самым свои мрачные и кровавые тайны. В свое время общество хранителей сделало все, чтобы спасти организацию от разгрома, но даже оно не догадывалось, какие катастрофические масштабы он примет и скольких людей заденет. Только поэтому в руках королевских следователей оказались полтора десятка человек, прямо или косвенно относящихся к тайному обществу. Кто из них заговорил, неизвестно, но именно он или они дали след, по которому пустились инквизиторы-следователи великого инквизитора Франции Гийома Парижского, который одновременно являлся королевским духовником. Жестокий и хладнокровный человек, он не только разрешил, но и всячески поощрял применение пыток в отношении пленников-тамплиеров. Документы того времени свидетельствуют это. 27 ноября 1309 года один из командоров, Пансар де Гизи, первым из допрашиваемых тамплиеров указал на Гийома Роберта, монаха, который применяет пытки. Это был никто иной, как Гийом Парижский. То же было в протоколе допроса рыцаря Ангеррана де Мельи. Когда рыцарь отказался отвечать на вопросы, по приказу Гийома Эмбера, великого инквизитора Франции, палачи раздробили ему ноги, раздавили пальцы на руках, жгли тело раскаленным железом, вздернули на дыбе. Получив нужные признания, Гийом Парижский оказался тем человеком, кто сумел связать пропавшие сокровища тамплиеров с обрывочными сведениями о каком-то непонятном тайном обществе. Он прекрасно понимал сдвоенную мощь богатств и той информации, которую хранил архив тамплиеров. Именно поэтому всю свою жизнь он посвятил поиску сокровищ и архива, сплотив вокруг себя преданных людей, которые и после его смерти продолжили поиски. Так и шло противоборство, одни пытались сохранить то, что поможет возрождению и достижению цели, другие же старались это добыть, чтобы возвеличить самих себя, получив власть и богатство. Хранители сначала пытались скрыться, раствориться среди других орденов, но их преследователи словно собаки ищейки шли по их следу и дважды настолько близко подбирались к цели, что высший совет хранителей решил изменить тактику. Он поручил части своих людей преградить путь врагу. Отринув всепрощение и милосердие, эти люди стали тайными бойцами невидимой войны. Так завязалась скрытая борьба, страшная в своей непримиримой жестокости и рассчитанная на полное истребление противника, где разрешалось все, что можно найти в самых черных глубинах человеческого сознания. Предательство, убийство, шантаж, пытки. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.